Эдмонд Гамильтон. Изгнанник. Как я теперь жалею, что в тот вечер мы заговорили о фантастике. Тогда меня не терзала бы сейчас эта странная и невозможная история, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но мы четверо профессиональные писатели-фантасты, и, как мне кажется, подобный разговор был неизбежен. Все же мы не говорили на эту тему ни во время обеда, ни позднее, когда подали напитки. Сперва Мэдисон с восторгом описывал свою охотничью экспедицию, потом Брезл заговорил о спорте, а затем я заговорил о фантастике. Вообще-то я не собирался начинать этот разговор, но успел выпить лишнюю порцию виски, а третья порция всегда настраивает меня на размышления. В тот раз меня поразило, насколько мы, писатели-фантасты, похожи на самых обычных граждан. «Защитная окраска! Вот что это такое!» – объявил я. «Мы просто из кожи лезем, лишь бы не выделяться на фоне добропорядочных обывателей». Брезл взглянул на меня, немного раздраженный таким заявлением. «О чем ты говоришь?» «О нас. Как замечательно мы имитируем здравомыслящих и довольных людей. Но мы все четверо не удовлетворены повседневностью, и вы это прекрасно знаете. Нас просто тошнит от Земли и всех ее порядков. Вот почему мы всю жизнь выдумываем один воображаемый мир за другим». «Полагаю, что такой пустячок, что нам за это платят, имеет к нашим фантазиям некоторые отношения?» – скептически спросил Брезл. «Разумеется, имеет», – признал я. «Но ведь мы выдумывали всякие невероятные миры и их обитателей задолго до того, как написали хотя бы строчку на продажу. Разве не так? Еще с самого раннего детства, верно? И источник наших фантазий в том, что мы не чувствуем себя здесь дома». «Мы гораздо меньше чувствуем себя дома на большинстве из выдуманных миров», – фыркнул Мэдисон. После его слов в разговор вступил Керрик, четвертый из нашей компании, до сих пор с привычной молчаливостью сидевший со стаканом в руке и почти не обращавший на нас внимания. «Он вообще во многом странноватый. Мы не очень хорошо его знаем, но любим его и восхищаемся его рассказами. Он написал несколько замечательных повествований о воображаемой планете, тщательно проработав в ней все детали и подробности». «Как раз такое со мной случилось», — сказал он Мэдисону. «Что именно?» — уточнил Мэдисон. «То, на что ты намекал. Я однажды описал вымышленный мир, а потом мне пришлось в нем жить». Мэдисон рассмеялся. «Надеюсь, местечко оказалось приятнее той дыры, где происходит действие моих баек». Керрик даже не улыбнулся. «Я придумал бы эту планету совсем другой, если бы знал заранее, что мне предстоит на ней жить», — пробормотал он. Брезл многозначительно взглянул на пустой стакан Керрика, подмигнул нам и вкрадчиво произнес. «Может, расскажешь нам о той планете, Керрик?» Рассказывая, Керрик медленно вертел в пальцах пустой стакан. Он ни разу не поднял на нас глаз и делал паузы после каждых нескольких слов. «Все произошло после того, как я переехал и стал жить неподалеку от большой электростанции. На первый взгляд казалось, что я поселился в шумном месте, но на самом деле здесь, на окраине города, было очень тихо. А мне нужна была тишина, чтобы писать рассказы. Я сразу начал работать над новой серией рассказов, действие в которых происходит на неком вымышленном мире. Начал я с детальной разработки внешнего облика той планеты, а заодно и вселенной, в которой она находилась. Я сосредоточенно и упорно работал над этим целый день, а когда закончил, то услышал, как у меня в голове что-то щелкнуло. Это странное и краткое мысленное ощущение каким-то причудливым образом ассоциировалось у меня с внезапной кристаллизацией. Я стоял и гадал, не сошел ли я с ума, потому что внезапно четко осознал значение этого щелчка. Вселенная и планета, над которыми я размышлял целый день, где-то неожиданно выкристаллизовались в физическое существование. Естественно, я отмахнулся от этой странной мысли и вскоре позабыл о ней. Но на следующий день все повторилось. Почти весь тот день я работал над жителями воображаемой планеты. Я сделал их людьми, но решил не делать их слишком цивилизованными, потому что тогда пропали бы конфликты и насилие, а вместе с ними и интрига в задуманных рассказах. Поэтому я создал такой воображаемый мир, где люди лишь наполовину цивилизованы, придумал все их жестокости и предрассудки, мысленно создал их пышные варварские города. И едва я закончил, в голове у меня снова щелкнуло. Во второй раз я испугался всерьез, потому что сильнее прежнего испытал ту странную убежденность, что мои фантазии воплотились в ощутимую реальность. Я знал, что думать так безумие, и все же эта мысль отложилась в моем сознании с поразительной определенностью. Я не смог от нее избавиться. Тогда я попытался воздействовать на нее логическими доводами. Если мое воображение действительно сотворило целую вселенную и планету в ней, то где они находятся? Конечно же, не в моем космосе. Он не может включать в себя две совершенно различные вселенные одновременно. Но, может быть, эта планета и вселенная выкристаллизовались в реальность в другом, пустом космосе? В космосе, находящемся в другом измерении? В таком, где до сих пор имелись лишь свободные атомы, бесформенная материя, не принимавшая формы до того момента, когда моя сосредоточенная мысль каким-то образом не придала ей облик родившихся в моей голове образов. Я долго размышлял, перебирая причудливые и странные мысли, возникающие всякий раз, когда вы пытаетесь применить законы логики к невозможному. Почему же мои фантазии не обращались в реальность прежде, а только сейчас? Что ж, у меня нашлось подходящее объяснение. Соседство с крупной электростанцией. Не исключено, что она излучает какой-то непонятный поток энергии, фокусирующий мое сосредоточенное воображение и с огромной мощностью посылает его в пустой космос, где этот поток перемешивает бесформенную материю и придает ей тот облик, что родился у меня в голове. Поверил ли я в это? Нет, но я знал, что все обстоит именно так. Существует значительная разница между знанием и верой. Кто-то даже отметил, что все люди знают, что умрут, но никто в свою смерть не верит. То же относилось и ко мне. Я знал, то, что мой вымышленный мир обрел физическое существование в космосе другого измерения, невозможно, и одновременно испытывал странную убежденность в том, что он реально существует. А потом ко мне пришла новая мысль, интересная и забавная. Что случится, если я воображу в этом мире себя? Неужели и я стану в нем физически реальным? И я решил попробовать. Сел за стол, представил себя одним из миллионов обитателей воображаемого мира, выдумал строго реалистичный окружающий меня мир, историю моей семьи, собственную биографию и услышал в голове щелчок. Керрик смолк, все еще глядя на пустой стакан, который он вертел между пальцев. «И, разумеется, оказался там», — подсказал Мэдисон. — И над тобой склонилась прекрасная девушка, а ты спросил у нее, где я? — Все оказалось не так, — хмуро ответил Керрик. — Совсем не так. Я проснулся в другом мире, верно, но это не имело ничего общего с обычным пробуждением. Я внезапно в нем оказался. Да, я был самим собой, но таким, каким я вообразил себя в том мире. Тот другой я всегда жил там, и все его предки тоже. Ведь я все это придумал, сами понимаете. И в этом вымышленном мире я оказался столь же реальным для себя, каким был в мире родном. Вот что оказалось хуже всего. Все в этом полуцивилизованном мире было полностью и несомненно реальным. «Сперва он показался мне странным», — продолжил Керрик, помолчав. «Я бродил по улицам этих варварских городов, вглядывался в лица прохожих, и у меня возникло желание крикнуть: «Я вас придумал всех!» «Я придумал вас всех! Вы не существовали, пока я вас не выдумал!» Но я не стал кричать. Мне все равно никто бы не поверил. Для них я был лишь обычным, ничем не примечательным членом их расы. Ну как могли они предположить, что они сами, все их традиции и многовековая история, их мир и вселенная внезапно возникли в моем воображении? Когда первое возбуждение прошло, новый мир мне не понравился. Я сделал его слишком варварским. Дикарское насилие и жестокость, казавшиеся столь привлекательными в качестве материала для рассказов, в реальности оказались уродливыми и отвратительными. Мне хотелось только одного – вернуться в родной мир. Но я не смог вернуться. Не было такого способа. Сперва я слабо надеялся, что сумею вернуться, вообразив себя в родном мире, но надежда не оправдалась. Таинственная сила, сотворившая чудо, действовала лишь в одном направлении. Мне стало весьма скверно, когда я понял, что навсегда останусь в этом уродливом и жестоком варварском мире. Поначалу мне даже хотелось покончить с собой, но я этого не сделал. Человек может приспособиться к чему угодно. И я приспособился, насколько смог, к миру, который сам же и сотворил. «И что ты там делал?» – спросил Брезел. «То есть чем занимался?» Керрик пожал плечами. «Я не знал никаких ремесел и ничего не умел делать в том мире, кроме одного – сочинять истории». Я невольно улыбнулся. «Уж не хочешь ли ты сказать, что начал писать там фантастические рассказы?» Керрик кивнул. Пришлось. Ничего другого я не умел. Я писал рассказы о моем родном мире. Жители другого мира воспринимали эти рассказы как плоды моего разыгравшегося воображения, и они им нравились. Мы рассмеялись, но Керрик остался совершенно серьезен. Мэдисон решил подыграть его шутки до конца. «И как же ты, в конце концов, сумел вернуться домой из вымышленного мира?» – спросил он. «А я так и не вернулся», – ответил Керрик, тяжело вздохнув. «Да брось притворяться», – возразил Мэдисон. «Совершенно очевидно, что ты уже давно вернулся». Керрик поднялся, собираясь уходить, и печально покачал головой. «Нет, я не вернулся домой», – спокойно произнес он. «Я все еще здесь».